23 апреля. Берлин. Генерал Соколовский покинул наш фронт. Он переведен на первый белорусский. А к нам на должность начальника штаба прибыл генерал армии Иван Ефимович Петров, известный на всех фронтах, где ему довелось воевать, своим добрым отношением к нашему брату, военному корреспонденту. Боевой командарм, герой Севастополя и Одессы, он отличается интеллигентностью, знанием литературы, искусства. Шел я к нему представляться и раздумывал, стоит ли напомнить, что не раз бывал я у него, когда он еще командовал армией. Люди часто, ох, как часто меняются, но оказалось, напрасно раздумывал. Он был все такой же, только морщин прибавилось на высоком лбу до орденских ленточек на груди. Коренастый, ловко сколоченный, с наголо выбритой головой, с усиками в круглом пенсне с золотой перемычкой, с продолговатой ямкой на небольшом подбородке, этот бывший рабочий, пришедший в армию еще красногвардейцем, да так и оставшийся в ней навсегда, внешностью чем-то напоминает дореволюционного офицера, этакого полковника Бородина из фильма «Чапаев». И речь у него своеобразная, нет-нет, да и вставит в нее какой-нибудь оборотец из былого лексикона, вроде бы «батенька» или «голубчик мой». И еще есть у него привычка величать знакомых офицеров не по званию, а по имени и отчеству. Явился я к нему, представился и, помня его былое доброе ко мне отношение, спросил, куда бы это мне лучше сейчас поехать. «К Берлину, дорогой мой Борис Николаевич, именно к Берлину. С юго-запада, разумеется». Рыбалка доложил, что он вышел вчера на Тельта в канал, вот здесь. Он указал на карте нужный пункт. «Это уже Берлин. Отметьте-ка себе, батенька, мой место. Напишите оттуда корреспонденцию и шикарно задатируйте. 23 апреля, 18:00, город Берлин». Он улыбнулся. «Знаю, знаю, повидал я вашего брата. Знаком этот ваш форс». И вот мы на роскошном нашем Бьюике несемся в заданную сторону, стараясь попасть туда засветло, ибо по лесам теперь бродит немало немецких солдат из разбитых частей. Ведут они себя, в общем-то, тихо, но среди них попадаются эсэсовцы-фанатики в черных мундирах. С этими встречаться не рекомендуется. На такой случай Петрович раздобыл еще один трофейный шмайсер, а сумку с гранатами кладет себе под ноги. Судьба Павла Трошкина нами еще не забыта. Тельта в канал? Каков он там ни будь, вряд ли надолго задержит, ведь у танкистов рыбалку великолепный опыт бросков через Вислу, Одер, Нейсе, Шпрее. Еще засветло, без особых приключений прибываем к отмеченному на карте месту. Город Тельтов уже взят. Тут и там пылает несколько зданий. Масса нашей боевой техники, танков, самоходок, саперных машин с понтонами и лодками теснится на узеньких чистых улицах. Артиллеристы вместе со своим громоздким хозяйством уже подтянулись к каналу. Хочется, очень хочется скорее взглянуть на Берлин. Но откуда? Кто-то из командиров посоветовал подняться на крышу небоскреба. Небоскреба? Ну да, есть тут один такой длинный дом. На его крыше летчики свой пункт наведения организовали. Небоскреб оказался довольно высоким зданием, поднимающимся над другими домами. На всех его 8 или 9 этажах помещается контора концерна ИГ «Фарбениндустрии». Лифт, разумеется, не работает. По лестнице поднялись на плоскую крышу. Там, под прикрытием целой гребенки закопченных труб, расположились уже летчики во главе со своим полковником. Он оказался приветливым и гостеприимным человеком. «Крыша к вашим услугам», — сказал он. «Днем буду корректировать отсюда моих бомбачей. Или бомбил, как уж там лучше сказать. Отсюда все будет видно». Пока не было видно ничего. По небу торопливо плыли седые облака. Город тонул в холодной мгле. Лишь изредка, когда молодому месяцу удавалось просунуть меж облаков свои острые рожки, из этого сероватого месива выглядывали какие-то улицы, освещенные багровыми заревами пожаров. Вместе с полковником поужинали. Оказалось, что водится у него и коньячок, что было не лишним, ибо апрельская ночь была довольно промозглая. Петрович спустился вниз и приволок из какого-то кабинета большой пушистый ковер. Мы сложили его вдвое, на одну половину легли, другой прикрылись. И я заснул сном довольного всем человека. Сыт, погрелся, есть подстилка и одеяло. И место, благодаря совету Ивана Ефимовича, занял, как говорится, в первом ряду партера. Все отсюда увижу и, может быть, действительно, если повезет, задатирую завтра корреспонденцию. 23 апреля, Берлин. Проснулся утром от какой-то сутолоки, поднявшейся на крыше. Что такое? Стрельба? Нет. И вчера еще пули изредка повизгивали, рикошетом отлетая от массивных труб. Так почему же сутолока? Ах, вот что. Через чердачную дверь поднялись и заняли посты у входа два знакомых мне автоматчика, телохранители командующего. Я все понял и вылез из своего коврового кокона. На крыше небоскреба появились командующий фронтом Конев, командарм Рыбалко и еще какие-то незнакомые большие командиры. «Вы как сюда попали?» – спросил командующий, обратившись ко мне. «Немецкие наблюдатели там, за каналом, наверное, засекли появление на крыше группы военных. На той стороне затрещали пулеметы. Целый веер пуль с визгом отрикошетил от крыши. По телефону на батарее был передан приказ подавить огневые точки противника. Завязалась артиллерийская дуэль. А тем временем Конев, Рыбалко и другие командиры отошли под прикрытие труп и что-то очень горячо обсуждали. А я, присев на своем ковре, раздумывал об этой привычке полководца оползать передовые, руководить прорывами с наблюдательных пунктов дивизий, полков и даже батальонов. Нет, это не привычка. К этому, наверное, привыкнуть нельзя. Это, вероятно, сознание своего полководческого долга. Это уверенность, что именно так вот и надо руководить сражением в его решающие минуты. И в то же время генерал Петров говорил, и даже не без удивления говорил, о редкой способности маршала как бы видеть перед собой поле боя. «Вы понимаете», — говорил Иван Ефимович своим тихим, отнюдь не полководческим голосом, «я докладываю ему. Обсуждаем ситуацию, а он даже на карту не смотрит. Вся обстановка у него в уме. Он видит эту обстановку умозрительно, как хороший шахматист расстановку фигур, не глядя на доску, и может все их самые сложные ходы и комбинации предусмотреть. Это, батенька мой, редкий дар полководческого видения». Иван Ефимович в этой войне сам командовал армиями, фронтами. Толк и в военном, и в штабном деле знает. Этой оценке, данной маршалу, в первые дни совместной работы можно верить.